Вик-вик. Чем отличаются 36 лет от 46? Ощущением, что 36 – это почти конец, тогда как 46 – самое начало. Ольга широко с помпой отгуляла 35, потом у нее опять случилось падение гемоглобина. Горстями глотала ферроплекс и засыпала на ходу. Ей посоветовали хорошего специалиста именно по этой части. Назвали таксу. Ольга дернула плечом. Хапуга. Это было не так. Такса как такса. Но у нее было время плохих ощущений. Почему-то стал страшить возраст. Годы казались длинными и плоскими. В компании ей однажды дали навскидку 37, после чего она хлопнула дверью и ушла. Дома уставилась в зеркало, и оно ей не польстило. Более того, именно в тот вечер оно исхитрилось показать все завтрашние изъяны, как скоро потечет у нее подбородок, вон уже сейчас вовсю прокладывается русло будущего обвала. Мощно проявится и собачья старость, черные канавки от углов рта станут рытвинами, безнадежно глубокими оврагами. Молодись, не молодись, они нагло прокричат про твои годы. Ольга грубо взяла себя за щеки и оттянула кожу к ушам. В таком виде она стала похожа на маму в гробу. В маме без следа исчезла мягкость, округлость лица, а кость победно выпятилась. Ольга даже заплакала над мамой, жалея не просто утрату, утрату лица. «Что же ты, товарищ смерть, так выпираешь, если уже все равно победила и взяла верх? Могла бы оставить на прощание хоть талику живого, а ты уж прибралась так прибралась с полной, можно сказать, окончательностью». Ольга вообразила себе болезнь и от дурных мыслей совсем поплохела. Все виделось как бы на излете. Было жалко себя, Маньку, дурака Кулибина. Господи, за что? Одним словом, пришлось идти к врачу Хапуге. Он назначил ей довольно позднее время. Поликлиника чернела окнами, пахло хлоркой мокрых полов. Она поднялась на второй этаж, шла по коридору, и ей было не по себе от безлюдия, закрытых дверей и погашенных лампочек. Доктор ждал ее, разговаривая по телефону. Он кивнул на стул. «Садитесь, мол, не стойте», но продолжал общаться. И ей, хочешь не хочешь, пришлось слушать советы, которые он давал по телефону. Это был еще тот разговор. Доктор почти весело предлагал выкинуть к чертовой матери все лекарства и начать жить. Это он повторил много раз, каждый раз интонируя по-разному. То упор делался на то, что надо начать... «Ё-моё!» — говорил он. «Сколько же можно? Ведь уже тридцатник. Начинай, начинай! Действуй!» То это выглядело как бы с другого края. Жить надо, жить. В совокупности этого понятия болезнь заложена как составная, поэтому живи спокойно, болезнь сама уйдет, когда надо, она не дурит тебя. «Я уже все поняла», — сказала ему Ольга, когда врач положил трубку и брезгливо вытер ладонь белоснежным носовым платком. «Надо подождать, когда болезнь уйдет». Он посмотрел на нее какими-то вымученными глазами, потом тяжело вздохнул и сказал, что называется, не по делу. «Вы ели когда-нибудь яблоки с мороза, чтоб зубы стыли? Я люблю». «Из холодильника такие не получаются, они там вятые». «Вялые», — поправила Ольга. «Ну да, а я как сказал?» «Неправильно», — раздраженно ответила она и пожалела, что пришла. Потом все было как у людей. Расспрашивал, слушал, мерил давление, разглядывал анализы, клал на кушетку и пальпировал живот. Она отметила, что у него теплые нежные руки. Пальцы осторожно помяли низ живота. «У гинеколога давно были?» «Скажи, она давно свалила бы все на это, но она умная, она была недавно, там у меня все нормально». «Ну и славно». Врач пошел мыть руки, и ей показалось, что делал он это долго и брезгливо, как после телефонной трубки. «Не знает, что сказать», — думала Ольга. «Что они вообще могут знать? Как можно заглянуть вовнутрь и видеть то, что там затаилось? Как?» Сейчас навыпишут кучу таблеток, посоветуют делать зарядку. Господи, зачем я, дура, пришла?» Доктор сел, запахивая на себе куцый халатик. «Вы инженер?» — спросил он. «В общем, да, в НИИ». «Понятно», — устало ответил он. «Каждый день одно и то же. Одно и то же, так?» Ольга хотела сказать, что не совсем так, что есть еще утюги, кипятильники, поездки в Польшу и многообразие жизни вокруг самой поездки. Отнюдь не одно и то же, отнюдь. Но ведь это его не касается абсолютно. «Как у всех, так и у меня», — ответила она. Он кивнул и стал выписывать рецепты. Она взяла бумажки, положила на стол конверт. Врач раскачивался на стуле, а Ольгу всю наполнял гнев. За что? За что? За что он берет с нее деньги? Ей говорили, что он диагност, каких мало. Ей говорили, что к нему не попасть, а она одна одинешенька в пахнущей хлоркой клинике с погашенными окнами и не толпится в коридоре хворый люд в последней надежде именно к этому доктору. Это она, идиотка, приперлась, Дунька с мыльного завода, как говорила их соседка еще по коммуналке. Господи, 100 лет ее не вспоминала, а тут просто услышала это презрительно протяжное с напевом, с окрасочкой. «Дунька с мыльного завода явилась, не запылилась». «Это я», — сказала о себе Ольга. «Что вы?» — спросил врач. И вот это произнесенное, как оказалось, вслух слово, и то, что она не заметила собственного говорения, сотворила с ней какую-то внутреннюю гадость, которая, отвратно шипя, устремилась к горлу. Ольга едва успела сделать не то шаг, не то бросок к раковине. Из нее пошло это нечто пенящееся, коричневое. Каким-то сторонним умом она подумала: «Хорошо, что это не случилось в метро. Могли бы загрести в вытрезвитель, у нас не разбираются». И еще она отвергла само существование врача, хотя он и стоял рядом, и держал за плечи, и говорил глупые слова о том, что надо успокоиться. А то она этого не знает. Она успокаивается. Счастье какое, раковина! Можно смывать после себя гадость и не оставлять следов. Потом она в ознобе лежала на кушетке, и он ее укрыл, ее же пальто, и дал ей глотнуть какую-то жидкость, которая осадила в ней муть. И, в общем, ей сразу стало почти хорошо. «Вставай и иди. Чего разлеживаешься?» «Ну, сблевнула от злости, от психа. Тоже мне повод распластываться». И она стала подниматься. А он прижал ее к кушетке, как непокорливое дитя. «Поди разберись, из чего что». Но из легкой нежной тяжести его рук пошла разматываться в ней такая слабость, и даже возникла ни на чем не основанная мысль, что все у нее будет хорошо, независимо от нее, а зависимо от чего-то большего, от кого-то главного. Она подумала: если бы был Бог. Но мысль показалась дикой, ибо это было совсем другое время, с другой логикой, в основе которой стояла выпрямленная с палкой в руке обезьяна. Это она, размахивая этой самой палкой, сбила с дерева банан исключительно для себя и родила производительные силы и производственные отношения. «Неужели?» — неожиданно подумала повергнутая Ольга. «Неужели его нет?» Но разговор о проникновении в сознание Бога, не о его проявлении Бога в себе, до этого нам не дойти. Мы начнем с ней много позже, когда сама эта тема выродится в конец, потому что каждый начнет ее лапать немытыми руками, и умственный наш Бог спрячется от нас напрочь, оставив, может, даже окончательно, в позе той самой первичной обезьяны. «Бог нас покинул», — скажет мне Ольга, когда мы вляпаемся в чеченскую войну. «Я так и знала, что он уйдет. Мы его не заслужили. Я буду тогда сопротивляться исключительно из чувства самосохранения, держаться не за что, кроме как за него». «За палку», — скажет она, вспомнив это свое обезьянье видение на больничной кушетке. И тогда же расколется на этой своей истории с врачом. Но это будет еще очень и очень нескоро. А пока она лежит на кушетке. Ей явно полегчало, ушли тошнота и озноб. Но врач продолжал сидеть рядом и все смотрел на нее, смотрел. «Вы очень переутомлены. Чем?» — спросил он. Она неожиданно уютно подтянула коленки под собственным пальто, драп с норочкой, и стала рассказывать. Нет, не про утюги и кипятильники, этого она стеснялась, про то, что долго болела мама, что она сроду не отдыхала, как человек, и прочее, прочее. А он-то все, оказывается, знал. Ему меня представили как спекулянтку от интеллигенции, эдакую еж твою 20, а я ему рисую картину на тему передвижников. Улавливаешь ситуацион? Баба блевала, факт, но какова брехуха своей жизни? Я же продолжаю мазюкать сентиментальное полотно. Скажи, зачем? Что заставляет нас врать, если по всему раскладу можно этого не делать? И тогда я, вря, бреша, лжа, соображаю, что как бы хочу понравиться, как бы корчу из себя нечто. Опять же, встать бы, оперевшись на медицинскую помощь, и уйти. Но нет, я лежу и валю на мою несчастную покойную мамочку приступ моей блевотины. Она даже не заметила, как далеко ушла в направлении жалобного исповедания, как заблудилась в собственных словах. Поэтому, поймав себя на повторном бормотании какой-то глупости, Ольга все-таки вскочила, как ошпаренная, и, оттолкнув врача, не потому что он ее задерживал, а потому что оказался на ее пути, натянула драп с норкой и, смеясь голосом женщины, много ездящей туда-сюда поездом, сказала: «Вот уж раскудахталась, не берите в голову. Приступ вегетативно-сосудистой дистонии. Это, между прочим, не болезнь. Это способ трудной адаптации к непередаваемо причудливым изгибам жизни. Я справлюсь и с жизнью, и с болезнью». Так ее мотнул маятник, и она убежала, как очумелая. Никто ее не догонял. А я думала, окликнет. Вот, оказывается, что во мне было. Однажды, ища в записной книжке нужный телефон, Ольга наткнулась на бумажку «Вик, Вик» и неизвестный ей номер телефона. Так бывало тысячу раз. Случайные люди, случайные номера. Давно взяла себе за правило не трудить мозги для выяснения, кто бы это мог быть. Раз не знаю, значит, мне это не надо. И комочек бумажки летит в мусорное ведро. Тут надо все-таки кое-что объяснить. Ни одна женщина не поверит, что если не прошло лет там 5 или 6, можно забыть помеченного телефоном мужчину до такой степени, что ни одного, ну просто ни малюсенького сигнала в мозгле, в сердце бумажка с номером не подала. Конечно, не подала. А с какой стати ей его подавать? Ольга вся с ног до головы была тогда в романе. Такой обломился мужик, что когда дома напротив сидел Кулибин, ей с трудом удавалось его идентифицировать. Кто он, которому дочь Манька имеет странную привычку присаживаться на колено и что-то верещать в ухо? «Ты Кулибин», — могла она произнести странным голосом. «Так точно, гражданин начальник», — ответствовал ни в чем не повинный Кулибин, — ибо до идеологически противоположных демонстраций еще предстояло жить и жить. Но если сейчас подумать, в них ли было дело, если еще задолго-задолго Ольга сумрачно задумывалась, а кто это у меня расшатывает в кухне табуретку?